2. Макс проснулся первым, открыл глаза и осмотрелся. Понять, где он находится, удалось не сразу. Но когда дрема окончательно слетела и зрение прояснилось, Малахов сообразил, что лежит в кровати Алины. Повернув голову, увидел и ее. Обнаженная, она лежала на боку, обняв своей точеной ногой сбившееся одеяло. На лице Алины застыла озабоченная гримаска, говорящая о том, что и во сне эта женщина не знает покоя. Макс наклонился к ее нахмуренному лбу, желая поцеловать, но передумал. Пусть спит. Осторожно вылез из кровати и направился в ванную. Когда до двери оставалось пара шагов, услышал, как Алина завозилась. Обернулся. «Который час?» — хрипло спросила она, разомкнув веки. Глаза у нее были заспанные, и она потерла их кулачками. Это выглядело очень милым, и Макс улыбнулся. «Рада, что у тебя хорошее настроение», — проворчала Алина. «Так сколько времени?» 8, — ответил Макс, глянув на свои часы. «И настроение у меня, как обычно, утром паршивое. Но при взгляде на тебя я чувствую, что оно улучшается. Мне надо собираться на работу», — Алина обвела взором комнату. «Где мой халат?» «В кухне». «Точно. Не принесешь?» Макс сходил за халатом, подал его Алине. «Спасибо», — поблагодарила она. «Иди в душ, я следом». «Может, примем его вместе?» — игриво улыбнулся Макс. «Не стоит», — сухо возразила Алина. «Я пока приготовлю кофе, но ты, если хочешь, можешь выпить его в заведении, о котором я вчера упоминала». «Что-то не так?» — нахмурился Малахов. «Ты о чем?» «Ты разговариваешь со мной, словно герцогиня с лакеем, которого она по пьянке затащила в койку». «Не говори глупостей, Макс. Уж на лакея ты никак не смахиваешь». «А на кого смахиваю?» «На приставалу». Она впервые улыбнулась. «Я не привыкла по утрам общаться. Так же, как и ты. С просонья я злая и не хочу никого видеть. Кроме того, осознаю, что сотворила большую глупость, переспав с тобой». «Почему? Разве нам было плохо?» «Нам было хорошо», — ответила Алина. А про себя добавила. «Но это Гашиш виноват. А если бы не он, я бы ничего не почувствовала». «Похоже, Макс, твое время прошло, и ты больше не являешься мужчиной, от которого у меня внутри все дрожит». «Так, может, повторим?» И Малахов двинулся к ней. Алина хотела ответить резким отказом, но вдруг подумала. «А что? И повторим. Чтобы проверить и окончательно убедиться», она потянулась к Максу. Секс был быстрым и каким-то бесстрастным. Алина с таким вниманием прислушивалась к себе, что быть внимательной еще и к Малахову не получалось. Макс почувствовал ее отстраненность и быстро завершил половой акт. Механика секса его не интересовала. Хотелось бури эмоций и фантазий. А когда партнерша лежит как бревно, процесс теряет смысл. Потому его так не устраивала Снежана, его жена. Да и Ольга не являлась образцом идеальной любовницы. Такой до недавнего времени была Алина, но сегодня и она его разочаровала. А вот вчера... «Могу я тебя кое о чем попросить?» — сказала Алина, оторвав Макса от сладостных воспоминаний о минувшей ночи. «Да, конечно. Устрой мне встречу со Снежаной или Ольгой. Лучше с первой». «Зачем тебе?» «Хочу встретиться с врагом лицом к лицу». «И ты туда же!» — Макс раздраженно отшвырнул одеяло. «Неужели детские игры в войнушку и тебя увлекают?» «За мной следят уже который день. Мою домработницу убили. Детектива, который присматривал за мной, покалечили. И это ты называешь детскими играми?» Макс нахмурился. «При чем тут Снежана?» «Я как раз и хочу узнать. Моя бывшая жена всего лишь планирует разорить тебя». «Ты не можешь знать обо всех ее планах». «Но я знаю ее. Снежана не способна. Ты устроишь мне встречу с ней?» Ледяным тоном повторила Алина свою просьбу. «Если нет, я обращусь к кому-нибудь другому». Малахов угрюмо посмотрел на нее, но к трубке потянулся, ушел в прихожую, а через минуту вернулся. «Она будет ждать тебя в ресторане «Дива» в 2 часа дня». И Макс, швырнув трубку в кресло, отправился в душ. Алина встала с кровати, облачилась в халат и потопала в гостиную за своим сотовым. Его давно пора было включить. Едва мобильник ожил, как на его экране стали мигать значки приходящих сообщений. Среди тех, кто желал с ней поговорить, когда телефон был отключен, Давида не оказалось. обиделся. Что ж, имеет право. И все же Алина почувствовала легкий укол совести. Могла бы вчера поинтересоваться, что помешало Давиду к ней приехать. Может, у него трубу в квартире прорвало, или замок сломался, и нельзя было выйти, а она не захотела разговаривать. Некрасиво. «Позвоню, спрошу», — решила Алина, набрала номер Давида и услышала. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Ладно, выключен так выключен». «Алина!» — окликнул ее Макс, выходя из ванной. «Я все, кофе не надо. Попью в своем любимом ресторанчике». Повел носом. «Да ты, как я понимаю, его все равно не варила». Она кивнула. «Или давай вместе поедем, позавтракаем», — предложил Малахов. «Потом подброшу тебя до офиса». «Нет, спасибо. Я пока не готова выйти из дома». «Я подожду». «Макс, езжай уже, а?» «Дистанцируешься от меня?» «Почему?» «Ты как-то уж очень поспешно пытаешься со мной сблизиться. Зачем?» «А ты еще не поняла?» «Все же надумал стать шпионом в стане врага?» Макс посмотрел на нее с укором и после паузы проговорил. «Я хочу быть с тобой. Хочу вернуть все назад. Хотя нет, не так. Вернуть ничего нельзя. Надо начать сначала, как с чистого листа. А это сделать еще сложнее. Но можно ведь попытаться. Не вижу причины». «Ты серьезно?» — нахмурился Малахов. «Более чем». «То есть у тебя никаких чувств ко мне не осталось?» Алина видела, что Макс ждет от нее опровержения. Как минимум ответа «нет», конечно, остались. Возможно, какой-нибудь банальности типа «ты для меня всегда будешь первым и самым лучшим». Бальзамом на душу пролилось бы признание в любви. Да только Алина не собиралась тешить его самолюбие. Она не верила Малахову. Ни на грош не верила. Да и не чувствовала к нему ничего. Впервые за долгие годы. «Освободилась», — возликовала Алина мысленно. И тут вдруг поняла, что выжженная пустыня, которая была внутри ее, уже не так безжизненна. То здесь, то там сквозь пепел проклевывалось нечто свежее, жизнеспособное, еще не любовь, но надежда на нее. И тот уголек, что был на месте сердца, начал раскаляться и ало пылать. «Почему ты молчишь?» — капризно спросил Макс. «И почему у тебя такое лицо, будто ты впервые меня видишь?» «А ведь правда», — задумчиво протянула Алина. «Как будто впервые». «Ладно, не будем больше». Малахов сдернул полотенце и стал быстро одеваться. «Какая-то ты сегодня странная, точно не в себе». Облачившись, он сунул в карман мобильник и подошел к Алине, чтобы поцеловать. Та подставила щеку. «Пока», — бросил Макс, едва коснувшись ее губами. «Я позвоню». И ушел. Когда за Малаховым закрылась дверь, Алина облегченно выдохнула и пошла варить себе кофе.